Глава 32. Аина двигалась легко, будто танцевала. И как она могла показаться мне симпатичной? Сейчас она вызывала глубокое отвращение. Личико в обрамлении светлых локонов выглядело маской, надетой на чудовище. «Нэнси, отступай», — шепнул Гил. «Нет», — вцепилась в его руку, — «я не стану прятаться». За Аиной ожидаемо шли члены Ордена. Увы, их было гораздо больше, чем тех, которые ее сопровождали из зала. 20, не меньше. Но пока я выбирала цель для первой атаки, Драк шагнул вперед. «Хватит!» — крикнул он. «Слушай сюда, глава Ордена! Я предлагаю тебе бой один на один. Пролилась кровь моего правнука. Я требую возмездия». «Что ж...» — Аина выглядела заинтересованной. «А это любопытно. Я согласна, лорд Астрий. Пусть будет бой один на один. Никому не вмешиваться». Что задумал Драк? Надеется убить ее? Но она спеленала нас в особняке. Что сейчас помешает сделать то же самое? Гил обнял меня за плечи, заставляя остаться на месте. Лита замерла рядом с Эллом. Страшно. Я никогда в жизни не испытывала такого ужаса. Мик погиб. И Драк тоже рискует собой. Я верила в его силу, но не бояться не могла. Хотелось зажмуриться и спрятаться, а вместо этого следила за каждым движением. «Мои условия», — заговорил Драк. «Побеждаю я, и мы уходим. Если ты, моя жизнь в твоих руках». «Ты бессмертен, лорд Астрий, но твоя магия слишком сильна. Она нам пригодится. Идет». Члены Ордена расступились. В центре импровизированного круга остались только Драк и Аина. Они стояли друг напротив друга, словно ожидали, кто первый нападет. Я чувствовала, как между ними возникает магия, но силу никто не использовал. Пока что это была дуэль взглядов. Ледяная синь глаз Драка против мертвенных глаз Аины. И кто тут из них призрак? Аина не выдержала первой, взмахнула рукой, призывая знакомую сеть. Только Драк этого ожидал, пригнулся, уходя от атаки, и развеял сеть по ветру. Серебристые искры растаяли в воздухе. «Быстро учитесь, лорд Астрий», — улыбнулась Аина. «Но, увы, магия шагнула далеко вперед». «Я бы не сказала, в наше время магов подобных Драку не было. Может, только сама Аина, которая ударила сразу несколькими черными сгустками. Драк отбил их, но не заметил, как под ногой прогнулась земля, сделал шаг, споткнулся и упал. Аина тут же ударила снова. В воздух поднялось черное облако, окутывая фигуру Драка. Неужели она и правда сильнее? И вдруг лорд возник прямо за спиной Аины, опустил ладонь ей на плечо. Она вздрогнула, попыталась обернуться и не смогла. «Так быстро!» — поморщился Драк. «Орден стал слаб. В мои годы он был куда сильнее». «Могу сказать то же самое. Ожидала большего от великого мага, героя войны!» — скривилась хорошенькая личика, и Аина растаяла в воздухе. «Где она? Что это за магия? Я ничего не понимала!» Драк тоже пытался уловить, откуда ждать удара. Он оглядывался по сторонам, Аина не появлялась. «Где ты?» — крикнул он. «Покажись! Сражайся честно!» «Какие глупые понятия о чести!» — раздалось откуда-то сверху, и на Драка обрушился град ледяных игл. Лорд быстро создал щит, но по его рукам покатились капли крови, а сама Аина уже шла к нему с другого конца поля. «Ай-яй-яй!» — покачала головой. «Я ожидала большего, как обидно! И столько всего заготовила! Например, это!» Взметнулся столб смерча, засасывая в себя окружающее. Гил прижал меня к груди. Даже мы едва держались на ногах. Что говорить о Драке, который угодил прямо в эпицентр бури? Смерч поглотил его. Я уже не видела фигуру мага. Только истово молилась, чтобы он выжил. Только бы выжил. Запоздало вспомнила о его бессмертии, но все же он человек. Вдруг велениты нашли способ. Смерч рассеялся. Драк стоял прямо, будто не он только что попал под заклинание. Затем медленно поднял руки, и одежда Аины вспыхнула огнем. Она истошно закричала, стараясь потушить пламя, а лорд стоял и смотрел. Спокойно, без торжества, без любования, даже с ноткой жалости. И вдруг пламя перекинулось на него. Драк щелкнул пальцами, от огня не осталось и следа. Аина замерла перед ним, целая и невредимая, только платье местами почернело. «Так и будем осторожничать, великий дракон?» — спросила она. «А вас отзывались как о крайне храбром воине». «Я не люблю обижать женщин, даже если они не правы», — усмехнулся Драк. В небе громыхнул гром. Еще мгновение назад было ясно, а сейчас над нашими головами сгущались тучи. Их тяжелые бока заволокли небосклон, налетел холодный ветер. А вот теперь бой начался всерьез. Драк и Аина закружили по двору. С их ладоней срывалась магия, яркая, всепоглощающая, такая, какой я никогда не видела. Это было волшебно и жутко, будто столкнулись две полярные силы. Одна светлая и искрящаяся, другая темная и страшная. Белая фигурка Аины тонула во мраке, Драк весь сиял, будто солнце. Полил дождь, но, кажется, они даже этого не заметили. Удар, еще удар! Не только нанести, но и отразить заклинание, будто какой-то дикий танец, присесть, встать, снова присесть, перекатиться, чтобы не превратиться в пепел, вновь подняться на ноги и нанести удар. «Драк, пожалуйста!» — шептала я. «Пожалуйста!» Если бы Гил не держал меня, наверняка упала бы, потому что не могла больше выдерживать этого напряжения. «Давай же, Драк!» Ударила молния совсем рядом с Аиной, но та даже не поморщилась. Только завертелась быстрее, призывая черные сполохи. Не человек, демон. Я не могла называть ее иначе. Аина будто разом потеряла свое человеческое обличье. Лицо стало хищным, неприятным, неживым. На руках выросли когти, как у птицы. Драк тоже переменился. На руках и лице выступили мелкие чешуйки, как у дракона. Он поднял руки к небу, и на клочок двора, отведенный под их противостояние, обрушился огненный дождь. Аина вскрикнула и прикрылась щитами, понимая, что проигрывает. Следующее ее движение ускользнуло от моего взгляда, вот только направлено оно было не на Драка, а на нас. Лорд тут же бросился на перерез, закрывая нас своим телом и щитами. Заклинание ударило его в спину. Драк пролетел несколько метров и упал, а Аина тут же очутилась над ним. «Ты проиграл, дракон!» — прошипела, как змея, призвала в руку ледяное лезвие и вонзила в тело Драка. Снова эта сеть. А Аина никак не могла остановиться. «Еще лезвие! И еще!» Я вскрикнула и попыталась кинуться к ней, но Гил держал крепко. «Драк бессмертен, помни!» — шепнул мне. «Это их бой!» «Их? Да мне плевать, ему больно!» Я вырывалась и царапалась, пытаясь прийти на помощь другу. «Признаешь, что проиграл?» — склонилась Аина над поверженным противником. Тишина. «Что ж, теперь твоя магия наша. Убейте их!» Я подняла щиты, прикрывая нас от магов. Но их было слишком много. Слишком. И я считала себя не слабой магичкой. Глупая. Едва могла шевельнуться, как и Гилберт. Он отчаянно пытался сбросить чужую магию, но ничего не выходило. Только Лита продолжала обороняться, но и ее теснили в угол. Эл, как и мы, замер без движения. А Аина склонилась над Драком. Я не слышала, что она ему говорила. Видела только, как он дергается, но лезвия пригвоздили его к земле. Рубашка Драка стала алой от крови. «Дрянь! Как же я ее ненавижу! Пусть только исчезнет эта сеть!» На пальцах членов Ордена заклубилась тьма. «Неужели это конец?» «Гил!» — позвала тихо. «Да, Нэнси!» — расслышала ответ. «Я люблю тебя! Прощай!» «И я тебя! Прости, что не защитил!» «Стойте!» — голос Мика я узнала бы из миллиона. И не только я. Аина резко обернулась к двери в дом. Микаэль замер в дверях. Сейчас он казался восставшим мертвецом, хотя, наверное, им и являлся. «Ты никак не подохнешь, женишок!» — скривилась Аина. «Вот тебе и девушка благородного происхождения. Ты все не уймешься? Твой прадед проиграл, а я не собираюсь. Я хочу продолжить его бой». «С ума сошел! Но это даже забавно. Аина сделала знак своим псам, и черная магия исчезла. Хорошо, я согласна сразиться и с тобой. Вы, астры, не умеете признавать поражение. Видел, драк? Правнук весь в тебя. Попрал память отца и деда, заступается за убийцу. Драк не шевелился. Только было видно, как едва заметно вздрагивает его спина. Мик старался не смотреть на поврежденного прадеда. Если не справился драк, что может сделать он? Члены ордена снова расступились. Гил прикрыл нас своим щитом, чтобы заклинания не долетели. Лита очутилась в объятиях Элла и тихо всхлипывала. Я и сама не знала, чего ожидать. Никогда не видела магию Микаэля. Думала даже, что, может, ее вообще нет. А сейчас вокруг Мика клубилась сила. Может ли быть, что драк пробудил нечто, скрытое в нем самом? Я замерла, не зная, как дышать. Воздух, казалось, обжигал легкие. «Приступим, дорогой. С тобой долго церемониться не буду. Ты мне и так надоел». Аина откровенно наслаждалась триумфом. Мик, в отличие от драка, ждать не стал. Рванулся вперед, призывая заклинания, и обрушил их на голову Аины. Та едва успела закрыться. «А это уже интересно», — потешалась над ним. «Думаешь, сможешь меня победить? Ну-ну, любопытно будет взглянуть». И она атаковала. Арсенал остался прежним — вихри, смерч и тьма. Но Мик сражался яростно. Он призывал пламя, столбы пламени, которые сливались с ветром, поглощали заклинания. Его фигура будто светилась. «Нет, легко Аине не будет». «Злость — плохой советчик», — не унималась она, исчезая и снова появляясь на другом конце двора. «Ну же, Микаэль, покажи, насколько выродился твой род». «Катись в бездну!» — пожелал Мик, и с его пальцев сорвалось очередное заклинание. Аина дернулась и замерла. «Вот так-то!» Мик подошел ближе. «Ты проиграла», — сказал ей в лицо. «Нет, ты!» Когда Аина успела переместиться ему за спину? Еще одно ледяное лезвие. На этот раз оно вонзилось в спину Мика. Микаэль вздрогнул, обернулся растерянно. «Предыдущий раз было больнее», — сообщил доверительно. «Неужели драк наградил его своим бессмертием?» Аина отшатнулась, а Мик кинулся на нее, будто не замечая раны. «Удар! Еще удар!» Я закрыла глаза, не в силах больше сдержать ужас. «Тише!» — на плечи мягко опустились руки Гила. «Мика не так просто победить». И правда, Микаэль держался. А вот Аина начинала уставать. Ее движения стали медленнее. Или это просто ловушка? Она слишком поздно заметила, что-то не так. Взвыла, но Мик припечатал ее заклинанием, парализуя. На этот раз наверняка. «Убьешь меня?» — прищурилась она. «Взять их!» Нельзя доверять тому, кто обманывал не раз. Я всегда это знала, но сейчас утвердилась в старой истине. Аину я больше не видела. Нас от нее отгородили ряды членов Ордена Веленитов. Дальше раздумывать было некогда. Вырвалась из объятий Гила и кинулась вперед. Безрассудно? Да. Но я хотела победить. Хотела, чтобы эта дрянь заплатила за гибель Мика и страдания драка. Увы, заклинаний, изученных в университете, мало для полноценного боя. Нужна практика. Вот только после того, как я видела боль дорогих мне людей, готова была разорвать ее на части. Призвала как можно больше магии, столько, что заколола кончики пальцев, и ударила ближайшего преследователя. Тот отлетел к забору, как кегли в старинной игре. Второго достал заклинанием Гил. Мы, как и в подвале, стали спиной к спине. И куда только девалась сеть Аины. Видимо, Мик сумел разрушить ее колдовство. Попыталась оглянуться, чтобы разглядеть исход боя, но видела только Элла, который тащил за волосы одного из наших противников. Эльф так бил его магией, что одежда бедняги напоминала решето. Да, наш Элл страшен в гневе. Лита где-то затерялась, но я была уверена, что ведьмочка магичит вовсю. Может, это она избавила нас от сети, а не Мик? Как и в прошлый раз, послышался крик Аины. Неужели Мик ее достал? Мы с Гилом рванулись туда на помощь другу, но кто нас пропускал? Я едва уклонилась от водяных заклинаний. Среди врагов было много стихийников. отбила атаку и ощутила, как сзади придавливает чьей-то силой, но на помощь пришел Гил. «Спасибо!» — обернулась к нему. «Если выберемся, больше не буду бояться своих чувств. Ни за что!» «Хватит!» — раздался голос Микаэля. «Ваша предводительница мертва!» Оставшиеся на ногах члены ордена развернулись к нему, а я почему-то боялась обернуться. Но пришлось, чтобы удостовериться в правоте Микаэля. Взглянула и едва сдержала тошноту. Он поднял голову Аины за волосы. С разрубленной шеи капала кровь. Да, Аина была мертва. И нет, я ее не жалела. Ряды веленитов дрогнули. «Ордена больше нет», — хрипло сказал Мик. «Я, наследник Астреев, провозглашаю это. Либо уходите, либо умрете, как она». «Мы уйдем», — шагнул вперед высокий мужчина. «Ты победил. Право на твоей стороне». Я в онемении смотрела, как удаляются 11 черных фигур. Все, кто смог покинуть поле боя. Они не забирали павших, просто уходили, будто их ничего не держало. А мы кинулись к Мику. Он пошатнулся и выпустил голову Аины из пальцев. Та покатилась по земле, подпрыгивая на кочках, и замерла, таращась на нас мертвыми глазищами. Меня сковывал ужас, и я не знала, как его превозмочь. «Все в порядке», — сказал Микаэль. «Мы победили». На его бескровных губах заиграла улыбка, страшная, неживая. Эта ночь изменила каждого из нас. Лита кинулась к Мику, увлекла за собой, чтобы обработать раны, а я подбежала к Драку. Он сидел, прислонившись спиной к забору. Ледяные лезвия исчезли вместе с Аиной. Сейчас Драк снова больше напоминал призрака, чем живого человека. Казалось, он едва дышал. Каждый вдох давался со свистом. «Драк», — присела рядом с ним, — «как ты?» «Жить буду», — с горечью улыбнулся он. «Но недолго. Я рад, что увидел конец ордена. Всегда об этом мечтал». Я протянула руку, осторожно убрала слипшиеся от пота и крови пряди с его лица. «Не надо меня жалеть, Нэнси», — тихо сказал Драк. «Ненавижу чувствовать себя жалким. Главное, что Мик жив, и вы тоже». Я украдкой вздохнула и отвернулась, потому что было жаль до слез, а Драка эта жалость оскорбляла. К нам подбежала Лита, склонилась над Драком. «Давай помогу», — сказала бодро. «Вот уж кого ничем не проймешь. Потом буду внукам рассказывать, что лечила самого дракона Астрея». «Хорошо, ведьмочка». Драк приподнялся, позволяя осмотреть его спину. «Ты неплохо сработала с сетью». «Спасибо». Лита довольно зарделась. «А тебе бы не мешало чуть больше осторожности. Пока вы дрались, я чуть рассудка не лишилась». Я тихо рассмеялась. «Неужели мы и правда живы?» Вернулась к Мику, Гилу и Эллу. Все трое сидели на земле. Мик выглядел уже лучше, чем 10 минут назад. Лита наложила повязку. От его рубашки ничего не осталось. Но он, кажется, не чувствовал прохлады этой ночи. — Что, Нэнси, не передумала работать в утке? — спросил весело. — Да ну вас! — отмахнулась я. — Кто же знал, что наше расследование закончится сражением с орденом веленитов? — Вот именно, что никто. — Как Драк? Мик встревоженно взглянул на Литу, склонившуюся над прадедом. — Будет в порядке. Нам всем надо отдохнуть. — Да, ты права. Мик с трудом поднялся на ноги и, пошатываясь, пошел к Даниану. — А я говорил, что из-за тебя будут проблемы, — сказал, останавливаясь перед ним. Но все мы чувствовали, он не всерьез. — От меня всегда были только проблемы, — усмехнулся прадед. «Не веришь, спроси у оставшихся веленитов. Да пусть катятся во тьму. Но, признаюсь честно, твои методы оживления... больше их на мне не применяй». И протянул Драку руку. Тот ухватился за ладонь правнука и поднялся на ноги. «А больше и не придется», — ответил тихо. «Ты бессмертен, пока не захочешь обратного. Только это не дар, а проклятие, уж поверь». «Разберемся. А сейчас поехали домой. «Кстати, на чем поедем?» «Мы на Магобиле», — откликнулся Эл. «В тесноте да не в обиде». Хоть какая-то радостная новость. Ближайшие четверть часа мы пытались втиснуться в Магобиль. Мика, как наиболее пострадавшего, усадили рядом с Элом, который вел Магобиль. Я устроилась на коленях у Гилберта. Другой возможности все равно не было. Алита забралась на руки Драку, если верить ведьмочке, чисто в лечебных целях. Магобиль покатился прочь от базы Ордена. И стоило нам отъехать достаточно далеко, как дом вспыхнул, будто погребальный костер для всех, кто сегодня не ушел с поля боя. Неужели все позади?